Глава 16. Там же. Некоторое время спустя. «Прибить бы вас, но не могу. Я, блин, добрый!» Я строго смотрел на 7 десятков различных монстров. Они тут всю энергию выпили. Вообще всю. А значит, скоро сюда припрется новая армия. Я, блин, в баню хочу. И поесть. Но нет, придется сражаться. «Идите уже!» — смирился я и помахал рукой. «Делайте, что хотите. Но тот, кто тронет моих людей, будет повешен на суку!» Я указал на демоническое дерево вдали. И монстры, кажется, прониклись. В отличие от того паука, эти монстры не эволюционировали. Они всего лишь очистились от демонической энергии. Но и слегка очистились от мутаций. К примеру, облезлые псины, что размером с теленка, лишились кожных наростов и гнилой шерсти. Теперь они пушистые рыжие собаки. «Прав?» — спросил один из монстров, как раз псина. «Если будете охранять это место, то можете оставаться. Людей не трогаем, кактусы не едим, в башню не заходим. Понятно?» «Прав?» — ответил монстр-мутант и завилял пышным хвостом. «Вот и славно. Вон, кстати, тоже. Можете поохотиться». Я указал на приближающихся монстров. Небольшая группа, но все безумны, злы и были разорваны на части. «Хм. А все еще неплохо получилось. Небольшая армия. Возможно, благодаря им мне придется реже сюда переноситься для уничтожения мелочевки». Довольно кивнув, пошел в башню. А там уже сладкая парочка заняла кроватку и постановала. Даже кажется, что они соревновались, кто громче простонет. Они просто лежали на кровати и кряхтели, будто умирают. Неженки, блин. «Возвращайтесь уже домой». Я подошел к кряхтунам, и они только осознали, что можно вернуться. Так что сразу это сделали. Да и я вернулся. Да уж. Интересно, девки пляшут. Духовное пространство не так уж и просто. И я практически уверен, что крысы как-то связаны с ним. А пока... пока что у меня персы. Нужно их дожать, и как раз скоро вернется Светлана. Но и сейчас там происходят очень интересные события, и к ним нужно приглядеться. Ферганская долина. Некоторое время спустя. «Богиня, плохие новости. Амир выжил». В большом доме, где на богатом кресле сидела шикарнейшая девушка в весьма откровенном платье, на колени упал бородатый воин. Здесь также уже было 20 человек, тоже сидевших на коленях. Они были раздеты до пояса и все серьезны. А рядом лежали клинки. 10 человек сидели у левой стены и столько же у правой. «Жаль, ведь он гарантированно убьет меня, но сперва будет насиловать, пока не надоем», спокойно произнесла девушка, а у мужчин заскрипели зубы от ярости. «За свою богиню они готовы умереть. И ни один мужчина не имеет права даже прикоснуться к ней. Она святая и недостижимая». По крайней мере, так считали апостолы, 20 самых сильных и верных воинов богини. У нее не было имени. Зачем имя богини? Ведь слово «богиня» и означает «красавицу перед ними». «Нам нужно больше верующих», — произнес кто-то из апостолов. «На нас идет охота», — заговорил другой. «Нас перебьют, если высунемся. Нужно действовать хитрее». «Мы достаточно сильны, чтобы перебить их», — возразил третий. «Мальчики мои, любовь моя», — заговорила богиня, и на щеках людей появился румянец, а сердце бешено заколотилось. «Вы сильны. Я вижу это. Но есть другой способ — любовь. В этом мире любовь — сильнейшее чувство. Она поможет наставить людей на путь истинный. Те, в ком есть любовь, уверуют в меня. В ком ее нет — умрут!» — хором произнесли мужчины. «Те, в ком нет любви, несут миру лишь боль и страдания. Но чтобы дарить и распространять любовь, я подготовила... это у людей называется агитационный материал». Богиня похлопала в ладони, и из соседней комнаты вышла чарующей красоты сереброволосая девушка. На ней был персидский топ, оголяющий живот, и юбка в пол. а в руках стопка фотографий. Она передала их мужчине, стоявшему на коленях перед богиней. И у того открылся рот от шока и восторга. «Показывайте это людям. Те, в ком есть любовь, уверуют в меня». «Кто не уверует после такого, должен умереть жестокой смертью», заявил один из апостолов, получив несколько фотографий богини. Она была обнажена или практически обнажена. Где-то прикрывалась ладонями, где-то совсем откровенно. Ее лицо демонстрировало любовь. Глаза горели от любви, а тело жаждало любви. «Мы сейчас же пойдем распространять веру в богиню!» Апостолы начали подниматься один за другим, и вскоре в помещении остались лишь похоть в облике богини и Мия. Да и они ушли в комнату, где сейчас находились все оставшиеся маски. «Отлично сработано!» — заулыбался зависть, после чего вытер слюни. «И да, ты великолепна!» Невысокий парень сидел на диване, держа в руках какие-то документы. «Спасибо!» — похоть развеяла облик и стала худенькой девушкой в шортах и футболке. «Что у нас по тактической обстановке?» «Так себе», — ответил ей ужас, сидящий за столом с большой картой на нем. «Нас теснят. Убежище пока не нашли, но это лишь из-за того, что прибыли войска с севера. Среди них тьма раненых, и все силы Амира уходят на то, чтобы что-то сделать с этим». «Раненые?» — задумалась боль и вдруг заулыбалась. «Я должна попасть к ним». «Ты же больше не можешь работать», — удивился зависть. «Мне хватит сил, чтобы помочь им и заодно завербовать. А если Мия поможет, то к моменту их выздоровления у нас будет несколько тысяч верных воинов». «Помогу», — кивнула сереброволосая. «Замечательно. Тогда поспешим». Девушки переоделись и поторопились уйти. С ними пошел голод для защиты, а в помещении остались лишь четверо. «Мы рискуем. Сильно», — заговорил ужас. «Среди них много силачей, не слабее Амира». «Знаю. Но мы уничтожили лишь одну систему ПВО и 7 с лишним тысяч солдат. Это капля в море, учитывая, сколько их здесь собралось. А я...» — похоть опустила голову и расплакалась. «Хочу домик у озера и мирное будущее». «Ой, простите», — вмешалась печаль. Она сидела рядом с завистью и ела салат. «Мия ушла, а я забыла ослабить свою силу, но я тоже хочу домик у озера. Будем соседями?» «Будем», — улыбнулась похоть, вытирая слезы. И в этот момент вдали прозвучал грохот. Все тут же вскочили на ноги. Похоть призвала иллюзорную бабочку, которая взмахнула крыльями и накрыла девушку пыльцой, меняя ее облик. Миг, и похоть стала богиней. А выйдя из комнаты, села в кресло и ждала. Но недолго. Вбежал мужчина и доложил. «Древесный дирижабль прибыл! По нему бьют все системы ПВО и пушки! Всюду взрывы и хаос!» «Готовь войска! Это наш шанс!» «Да, все будет исполнено, моя богиня!» В скором времени воины богини в количестве 2000, разбившись на отряды, рассыпались по долине, нападая на всех неверных, что им попадались. Дирижабль Светлана. На этот раз я решил быть еще более наглым и дерзким. Мы рванули через всю долину. Пушки и артиллерия били без остановки. Военные объекты врага запылали. А для ПВО у меня был сюрприз. А именно, летающие питомцы со специальными ловушками. Питомцы ярко сияли магией и излучали тепло. Достаточное, чтобы ракеты переключились на них. Но это в том случае, если ракету не сбили турели дирижабля. По нам снизу била техника и ствольные зенитки, а по ним били наши пушки. Но было одно жирное «но». В главном городе долины, городе Андижан, где располагался главный штаб армии долины, стоял мощный барьер. Он не шибко большой, но там спрятались эти самые пушки и ПВО. Я по прошлому разу помню, что барьер капец какой крепкий. Так что по нему мы не стреляли, лишь снаряды расходовать впустую. Приземляться я тоже не стал. Уверен, хитрожопый враг что-то уже придумал. Так что мы пролетели через всю долину, оставляя после себя пламя и дым, и вышли у бутылочного горлышка. Так люди назвали вход в долину. Он был надежно закрыт войсками персов, и представлял собой 90 километров сплошных укреплений, крепостей и преград. Степняки при поддержке питомцев уже несколько дней бьются об эту оборону, но они могут разбить. Только мы там показались, как по нам тут же начали бить три системы ПВО. Они находились в главной крепости, о которой и разбивали штурмы степняков. Крепость была защищена мощным барьером, и там имелись артиллерийские башни, куча техники и 10 тысяч солдат гарнизона. Также имелись полтора десятка траншейных полос, забитых солдатами и небольшими дзотами. За траншеями находились высокие каменные стены, обитые листами металла. Крепость представляла собой длинный прямоугольник, закрывающий своими стенами треть ширины входа в долину. Но, что логично, основные укрепления были лишь с запада. Это на тот случай, что если враг захватит крепость, то он не сможет обратить пушки против следующих линий обороны персов. Точнее, крепость-то делали степняки. Но персы попросту обошли оборону через горы и захватили тут все, включая эту крепость. Но вот степняки не смогут так сделать. Их всадники через горы не пройдут, а пехота у степняков откровенно паршивая. Так что мы просто приземлились позади крепости, прямо внутри барьера, отчего ПВО и артиллерия стали бесполезными. Но и мы принялись бить по крепости изо всех пушек. Затем выпустили питомцев, часть из которых были экипированы бомбами. Враг, конечно же, повалил на стены, но наши турели отлично крошили как камень, так и людей. Дирижабль мой стоял боком к стене, поэтому по ней могли стрелять многие десятки турелей и пушек. Я бы сказал, что мне жалко персов, но нет. Они продают людей крысам, поэтому никакой пощады. Мощные турели будто слизывали пехоту со стен, а питомцы, количество которых выросло до тысячи, почти без потерь добрались до стен и врат, взрывая их. А затем в шести местах были подорваны стены, после чего внутрь крепости повалили питомцы. Один из экранов на мостике переключился на камеру, которая была прикреплена к Еве, которая уже проникла в крепость. Там царил хаос, особенно учитывая, что сейчас армия степняков и приручителей шла на новый штурм. Огромная росомаха запрыгнула на боевую машину персов. Это было что-то среднее между колесным танком и БТРом. Когти росомахи разорвали массивную пулеметную башню и начали вскрывать корпус машины, причем весьма быстро. Вскоре Ева заглянула внутрь машины и тут же получила пулю в лоб, но лишь рыкнула, перепугав до чертиков персов внутри. Однако росомаха вдруг спрыгнула с машины и побежала дальше. Но не успели персы очухаться, как другая камера показала мне, как на машину запрыгнул красный варк Лизы и выпустил внутрь пламя, сжигая солдат. «Молодец, Кира, грамотно командует питомцами». Наши смели первую линию обороны и проникли глубже в крепость, где располагался эдакий военный городок. А в его центре находилась цитадель, массивное укрепленное здание, в котором и располагался магический барьер крепости. Цитадель имела лишь один вход, и первым до него добрался питомец-броненосец. Он, словно бронированный шар, преодолел кольцо из тяжелой техники и сотен солдат. А так как броненосец был размером с внедорожник, то раздавил на своем пути немало людей. Добравшись до врат, он вылупился и прыгнул брюхом на врага. А учитывая, сколько там было взрывчатки на этом брюхе, бабахнуло так, что и врата снесло, и даже шесть броневиков перевернулись. Золотая взвыла, и ударил ветер, настолько сильный, что люди не могли стоять на ногах. И этот ветер бил по цитадели, неся с собой необычную взрывчатку, которую обильно разбросала Альма. Это были прочные резиновые шары, полностью забитые алхимическим порошком. И эти бомбы закатились на позиции солдат и в цитадель, а затем все они разом сдетонировали и вспыхнули. Весь центр крепости и цитадель покрылись таким пламенем, что поплавился металл. Люди бросились в рассыпную, но мало кто успевал отбежать хотя бы на 20 метров. Этот жар вырубал людей, словно по рубильнику. Также детонировали патроны, снаряды и все, что могло сдетонировать. И когда барьер отключился, дирижабль поднялся и полетел в крепость. Мы зависли над ней, снося врага и его оборону. И не прошло много времени, как персы бросили свои позиции. Они начали разбегаться. Вот только разве от питомцев и всадников можно убежать? Под нашим прикрытием степняки ворвались в крепость, а армейские питомцы двинулись дальше, вглубь оккупированной персами долины. Мы тоже рванули назад, дабы не дать противнику собраться с силами и контратаковать. Но и хорошенько так побомбили крепости и укрепленные позиции в предгорье. Но шибко пошалить нам не дали. В небе над нами вспыхнула магия, и на дирижабль обрушился настоящий ливень из огромных сосулек. Мы вспыхнули магической защитой, но там была такая мощь, что нас едва ли не прижало к земле. Внешний слой пробило во многих местах, началась утечка ядовитого газа, а также мороз поразил экипаж дирижабля. Так что мы спешно дали дёру и спрятались за захваченной крепостью, пустив там корни. «Да уж, неприятно!» Я поднялся с кресла и покинул мостик, дабы посмотреть, как там мои люди. Светлана среагировала быстро и успела поглотить большую часть мороза, но часть экипажа получила переохлаждение и слегла. Но у нас есть цитадели, так что в течение дня народ очухается. Но лучше пока не буянить. Пробоины в корпусе весьма быстро заросли, и к этому времени вернулись выжившие питомцы. Дальше сражаться смысла не было. Там, в глубине бутылочного горлышка, расположены хорошо укрепленные позиции персов и различные доты. Это такие бункеры с пушками. Их тяжело сломать и легко получить от них шиздюлей. Ладно. Когда Светлана очухалась, мы поднялись в воздух и, облетев гору, прошлись по окраинам долины, немного побомбив персов. А затем вернулись в крепость Кашгар. Там уже были готовы боезапасы, техника. Но на сегодня мы уже отвоевались, так что, вручив Свету в надежные руки, занялся важным делом. Съемкой в рекламе. Неожиданно, да? Вот и я удивился. Ну и снялся в ней. «Консервированное мясо! Русский князь! Лучшее, что можно найти на полках магазинов!» Показав свою лучшую улыбку, поднял банку с мясом и указал на нее рукой. А затем показал большой палец. «Стоп! Снято!» — выкрикнул продюсер. Или режиссер, кто его знает. Я не спрашивал, зато сразу поспешил в свой кабинет почитать доклад, пришедший от Ивана и Сайон. Ха! Она смогла купить землю в горной долине, что в 50 километрах от Сеула. Отлично. Там мы развернем теплицы и фермы. Это будет второй шаг к покорению Корё. Мы просто вытесним конкурентов и захватим все земли. А когда станем монополистами, мое влияние в стране станет очень высоким. Помимо этого, были месячные отчеты с продажами, и это впечатляло. Несмотря на низкие цены наших товаров, доход в месяц превысил несколько сот миллионов. Вскоре до полумиллиарда дойдет. Какова чистая прибыль, пока не знаю, но начало очень хорошее. И да, знаю, я могу за одну охоту заработать куда больше. Но я же не каждый день охочусь. А тут стабильная прибыль. Ладно. Остаток дня мы провели в духовном пространстве. Народ малость перепугался, увидев монстров. Но вскоре они подружились. Все же наши чудовища убивали не наших чудовищ, таким образом защищая людей. Так что их восприняли как эдаких сторожевых псов. И что я могу сказать? Пора. Мои приручители уже достаточно сильные, чтобы приручить новых монстров. Ну или эволюционировать уже существующих. Этим я и занялся. Сперва была идея позволить приручителям приручить лис с песцами, но я отказался от нее. У зверюк своя работа, и отвлекать от нее их не стоит. Лучше пусть приручители получат кого-то крепкого и нужного на войне. Так что утром я провел смотрины, изучив свои 200. Приручителей из подкрепления не смотрел. Они вскоре покинут меня. «Смотрю я на вас», — говорил я, ходя вдоль рядов приручителей. «И глаз радуется. Вы перешли под мое командование худыми, как щепки, а теперь...» Я кинул взгляд на женщину лет 30 с лишним. «А теперь смотришь и слюни пускаешь». Та довольно заулыбалась и гордо выпятила свой 4-й размер. «Купальни, тренировки, медитация и зелья творят чудеса. Даже ранее откровенно страшненькие девушки теперь привлекают мужское внимание. Да и, честно говоря, тут все хороши собой. У парней появился рельеф и мускулатура, девчата раздулись где надо, а где не надо раздуваться, подтянулись. Сплошные атлеты и красотки. «Теперь пора делать вас еще сильнее. Но сперва сами для себя решите, чего вы желаете. Сделать ваших питомцев сильнее или получить более сильных. В этих горах как раз вводятся интересные особи». Один из приручителей поднял руку, и я кивнул ему, разрешая задать вопрос. «А как сделать питомца сильнее?» «Зависит от питомца, но в большинстве случаев хватит зелья». «Оно, наверное, стоит...» — ужаснулся мужчина. «Лучше не портить свою психику знанием, сколько оно стоит». Я рассмеялся, глядя на шокированные лица людей. «Это мое вложение в будущее Великого Княжества. Да и не забывайте, нам бы войну выиграть. Так что у вас есть день, чтобы выдать мне свои пожелания и мысли. А сейчас...» Я показал в сторону на подлетающий дирижабль. «По местам! Идем творить добро!» Следующие 4 часа мы, как могли, тратили боезапас. Похоть с масками выдали нам точные координаты, где засели вражеские войска, и мы били их прицельно. Особенно тщательно выбивали транспорт, даже легковушки. Эта долина примерно 300 километров в длину и в ширину более 150. Пешком здесь особо не походишь, а придется. Постепенно враг скапливался в центральном городе, бросая окраины и поселения, оставляя в них минимальный гарнизон. Вот в одном таком городке и приземлился наш дирижабль. Там мы высадили солдат-степняков. Помимо этого, солдаты союзников постепенно переходили горы, пользуясь путем, который проложили персы. Поэтому северная часть долины постепенно переходила в наши руки. Но степняки лишь закреплялись и активно не действовали. Пока они действовали, дабы не спугнуть. Вдруг персы начнут массовое бегство. Нам это не нужно, ведь наша цель в их полном уничтожении. А еще у врага заканчиваются ракеты. Они их теперь экономят. Правда, из-за этого ПО другие дирижабли все еще не могут здесь работать. Только мы. У других нет такого мощного ПРО и самовосстанавливающегося корпуса. Но когда мы в очередной раз вернулись в крепость, народ пораскрывал рты. Как я уже говорил, горы здесь обширны и богаты, и перед нами посреди крепости лежало несколько сотен чудовищ. Они были хорошенько отметелены пауками и связаны паутиной. Собственно, пауки и притащили всех их. Но в этом им помогали лисы с песцами. И тех, кого не приручим, отдадим им на съедение. О чем я сразу сообщил монстрам, используя силу Мии. «Прав», — согласилась со мной золотая, сидевшая рядом со мной. Один из полудиких бияка укусил здоровенного такого лося за его лосиный зад, сгорая от нетерпения полакомиться мясцом. «Выбирайте, приручайте. Кому нужна помощь, зовите меня. Я мастер дипломатии», — заулыбался я и посмотрел на золотую. «Да?» Она набросилась на меня и встала на задние лапы, залезала щеку. Любви обильная какая. Пришлось ей пузико почесать и за ушком. Но тут Блэр заревновала. Ее тоже пришлось чесать и гладить. Но, конечно же, в облике лисы, а не человека. Иначе было бы странно. «А если нам понравился один и тот же питомец?» — спросила одна из приручительниц. «Помни ее. Это аж целая герцогиня». Сперва нос воротила от моих тренировок, а потом все же решилась на договор со мной. Сила в обмен на службу. «Значит, еще достанем», — ответил я ей. «Спасибо». Девушка присмотрела себе крупного шипастого монстра. Он походил на Камрантиса, но более широкий. Размером с внедорожник, а тело покрыто каменными наростами. Они создают подобие колючего панциря. Выходит, эдакий медведь с каменным панцирем. Неплохой, кстати, выбор. Каменный Ану, ранг опасности 20, редкость 7. Опасность малая, потому что монстр медленный. Так-то тварюга — это настоящий танк на лапах. Здесь было много редких и сильных тварей. Других арахны попросту не ловили. И некоторых они достали прямо из их нор. К примеру, Афганский трехглазый дьявол. Ранг опасности 60, редкость 8. Приручить крайне тяжело, совладать с монстром еще тяжелее. Требуется как высокое физическое развитие, так и магическое. Но зря, что ли, я тренировал людей. Так что все шестеро были приручены крепкими мужчинами. Вот теперь заживем. Эти шестеро могут без потерь зачистить небольшую крепость. Правда, некоторым людям вновь придется худеть или срочно становиться сильнее. Все же монстры эти очень сильные. Многие раньше в жизни не смогли бы их приручить. Но ничего. Закончим здесь, и выли всех загоню в купальни. Одно огорчало. Птиц почти не было. Многие из них улетели зимовать на юга, в основном в Африку, если не ошибаюсь. К моему удивлению, кто-то смог приручить сразу двух питомцев, но не шибко сильных, зато полезных. К примеру, еноты, хамелеоны оказались очень популярны. Редкость 4, а ранг опасности всего 2. Но зато они великолепные разведчики, хамелеоны же. Но с теми, кто решился на эволюцию питомцев, разговор был отдельный. Я бы сказал, индивидуальный. Таких нашлось немало. Получив нового питомца и посмотрев на внутренние ощущения, некоторые люди поняли, что могут либо еще одного приручить, либо усилить уже имеющегося. Таких было 38. Меньше, чем я рассчитывал, так как зелий приготовили больше. Но не страшно. Они делались с расчетом на питомцев, а не на людей. Так что лишнее отдам лисам и песцам. «Сейчас вы начнете поглощать энергию и направлять ее в сферу души», — объяснял я людям, приводя их в башню. Они были в недоумении от обилия энергии здесь, и их можно понять. Поэтому я взял с них клятву, что они будут молчать об этом месте. Я не для того его отбивал у монстров, чтобы кто-то ненужный приперся сюда и начал бузить. «А когда энергии скопится достаточно, вашим питомцам дадут зелье». Люди закрыли глаза и начали медитировать. Я с ними. Но почему все всегда идет через одно место? Монстры-охранники зарычали. Это явно не демоны пришли. Люди? Только, блин, думал о незваных гостях, как получите, распишитесь. Что ж, придется встречать гостей, любимых, дорогих. Возможно, придется оторвать парочку голов».